«Слушаю тебя, дорогая», — пробормотал он. «Терлов запретил нам браться за дело о скрижали», — выпалила Ирина, сжав кулаки. «Этого следовало ожидать», — кивнул старик. «Слишком многое он стал себе позволять в последнее время. Почувствовал власть, мелкий проказник. Но у меня есть дельная мысль», — девушка кивнула в сторону хана, стоявшего неподалеку у бара. «Так как хан еще не в гильдии, он может взяться за поиски, а я ему в этом помогу». «Хорошо, хорошо», — улыбнулся мастер, — «и правда, интересная идея. Но справится ли твой герой?» Последнее слово он произнес тихо, но Ирина дрогнула. «Откуда вы?» «Не стоит об этом. Не так важно, кто он. Важно, чтобы хан помог на твоем пути. На самом деле, это я должна ему помочь». «Может, и так», — хмыкнул старик, — «в любом случае вам следует держаться вместе. Я чувствую от него сильную магию, вижу мощный потенциал, но его надо раскрыть, и это твоя работа». «Хорошо, мастер», — поклонилась девушка, — «я что-нибудь придумаю уже сегодня». «Договорились», — снова улыбнулся он, — «и еще я хотел попросить тебя еще об одной услуге. Думаю, ты слышала, что в последнее время пропадают горожане. Боюсь, что это проделки все тех же охотников, но не до конца уверен. Городской стражи, как ты понимаешь, нет до этих пустяков дела, но ты постарайся разобраться. У меня плохое предчувствие. К тому же Стелла вновь убежала из дома. Думаю, ты сможешь объединить оба этих дела». «Я так и сделаю, мастер», — ответила Ирина. «Надеюсь, со Стеллой все в порядке». «О, в этом я уверен», — усмехнулся старик, — «иначе ты бы первой узнала. Тем временем я изучал доску заказов, и признаюсь, что каждое дело казалось мне интересным. Видимо, в этом мире я буду еще несколько лет удивляться тому, что здесь происходит. Вот и сейчас каждый лист с заданием выглядел словно квест в RPG-игре. Бери и выполняй. Правда, без Айны мне это вряд ли удастся, но можно же и пофантазировать». «Приветик», — раздался миленький голос справа от меня, и в ту же секунду чьи-то пальцы сомкнулись на моей заднице. «Ай!» Я подскочил на месте и резко развернулся. «Биль, а ты кого ожидал увидеть?» Игриво улыбнулась Белочка, свою Эйну. «Боюсь, она никогда не рискнет притронуться к интересному мужчине, а если и попробует, то раздавит его своим весом». «Что?» «Вижу, ты в полном порядке. Значит, сегодня ночью между вами ничего не было. Думаю, что это не самая лучшая тема для беседы». «Почему же?» Официантка прижалась ко мне боком и заглянула в глаза, отчего у меня пересохло в горле. «Тебе достаточно сказать одно лишь слово», — томно прошептала она, — «и следующая ночь будет просто незабываемой». Ее грудь скользнула по моему плечу, и я почувствовал, что у девушки под рубашкой ничего нет. «Ну же, милый мой, одно только». «Биль», — не успела она закончить, как позади появилась рассерженная Ирина, буквально нависнув на Белкой, и как это понимать? «Ой», — пискнула та, — «кажется, меня на кухне звали», и моментально испарилась. Я же остался возле свирепой воительницы, со страхом ожидания дальнейшего, но ничего не произошло. Стоило официантке убежать, как Ирина успокоилась. «Вот же неугомонная», — пробормотала она и усмехнулась. «Что на этот раз хотела?» «Да, собственно, все того же», — я пожал плечами и посмотрел на мастера. «Вижу, новость о скрижали он воспринял спокойно. Мастер всегда так себя ведет», — просто ответила воительница и направилась к ближайшему свободному столику. «Я даже не знаю, что необходимо, дабы разозлить его. Может, оно и к лучшему», — хмыкнул я. В этот момент на столе появилось пенное, но кто именно его принес, я так и не заметил. Рядом с нами просто мелькнула тень, и все. «Это Биль?» — поинтересовался я, взяв в руку кружку. «Да», — кивнула Ирина и отпила сразу половину, шустрая девчонка. «Поэтому повторяю, будь с ней крайне осторожным». «Стараюсь», — ухмыльнулся я и сделал пару глотков. Потом, отставив кружку, указал на доску и спросил: «Я видел там задание на какого-то жука, но оно от серой гильдии. Кажется простым, но почему они дали его вам?» «А это», — отмахнулась Ирина, — «Карлос, мелкий воришка, в соседнем городке втерся в доверие к одной престарелой вдове, а потом обнес чуть ли не до нитки. Но этот идиот не знал, что дамочка дружит с серыми. Вот они, можно сказать, по-дружески попросили его найти. Сами, видимо, не особо хотят возиться с этой мелочью, вроде навозного жука, но выполнить задание должны. Так, а почему никто из местных не возьмется? Опять же, серые. С ними связываться также опасно. Платят щедро, но потом могут взять тебя на карандаш, либо стража прознает о твоей помощи для них, И тогда лучше самому бежать из города. Интересно. Я еще немного отпил и выглянул в окно. Солнце почти что стояло в зените, и сейчас бы самое лучшее, это где-нибудь прилечь, либо же заняться делом под крышей, где есть кондиционер. Как жаль, что их еще не изобрели. Ладно, Ильна с грохотом опустил кружку, подъем, пора ехать. В отличие от Терлофа, у нас, действительно, много дел. Глава 8. И мы отправились на поиски неизвестной мне Стеллы. Ильна решила навестить тот самый бродячий цирк, который упомянула Хикка. И пусть мы понимали, что мало что получим, но попытка не пытка. Необходимо проверить все зацепки. К тому же воительница поделилась со мной, что она тоже чувствует свою подопечную. Пускай не столь остро, как призрачная горничная, но что-то их связывает вместе. И именно по этой связи Ильна и направилась. Но будь готов, предупредила она меня, когда мы вновь подъезжали к городу, циркачи обосновались по ту сторону, так что придется проехать через центральный рынок. И что там такого, не сразу понял я. Там много народа, хмыкнула моя спутница, сам понимаешь, как на нас будут глазеть. Ах, вот оно что, ну да, я ведь купленный раб, который нужен и не для каких-то там утех. Хаем даже несколько обидно, что между нами ничего до сих пор не было, зато по городу расползлись такие слухи, что даже такому хентайщику, как мне, становится слегка стыдно. А к этому можно быть готовым, в тон ей произнес я, ничего, переживу, в моем мире бывало и не такое. Кстати, Ильна посмотрела на меня, ты так и не рассказал о своем прошлом, а ты уверена, что тебе будет интересно? Я вопросительно посмотрел на нее. Конечно, кивнула девушка, но позже, когда найдем Стеллу и вернемся домой. Хорошо, я просто пожал плечами. И вот мы оказались в центре города, где людей, да и других тварей, хватало с лихвой. Ильна-то могла свободно ехать сквозь толпу, разрезая поток горожан, словно ледокол, а вот мне пришлось плестись следом, чтобы хоть как-то поспевать за ней и не потеряться среди несметного числа пялящихся на нас существ. Эй, да это же тот самый раб, которого купила Ильна. Послышался где-то крик. Естественно, после него поднялся гам, и в нас ткнули десятки пальцев, когтистых, морщинистых, зеленых, серых и других. Признаюсь, стало не по себе. Уж слишком много ненужного внимания к моей скромной персоне. Ну, как первая ночка, еще один насмешливый голос. Понравилось, парнишка, а теперь кричала кто-то из женщин. Может, такой симпатягой меня чем-нибудь угостит. Рынок наполнился смехом. Мы пробирались между палаток, покупателей и торгашей, стараясь никого и ничего не зацепить. И стоило отдать должное моей проводнице, она легко маневрировала среди людского потока, чего нельзя было сказать обо мне. Но эта неуклюжесть только забавляла народ, а вот меня знатно раздражало. И вот тогда я почувствовал чей-то острый взор. Казалось, что меня хотят проткнуть им. И если у носителя есть подобная способность, то мне точно не поздоровится. Я повернулся в ту сторону, но приметил лишь мелькнувшую тень. Некто в сером плаще и капюшоне, прикрывающем голов и половину лица, юркнул в толпу, где моментально растворился. Ильна, тихонько позвал я подругу. Она чуть скосила взгляд на меня. Кажется, за нами следят. Я пытался найти незнакомца, но все было тщетно. Ты только сейчас заметил, хохотнула она, да весь город за тобой следит. Нет, я мотнул головой, я не об этом. Мне кажется, за нами наблюдают серые. Неужели? Воительница удивилась и посмотрела по сторонам. Тебе показалось? Да нет же, я не собирался так просто сдаваться, ибо был уверен в том, что видел, это были они, я чувствую это. Ильна ненадолго замолчала. В какой-то момент мне показалось, что она потеряла интерес к этому разговору, но через несколько секунд все же ответила. Вряд ли это они, ее голос стал напряженным. Видимо, внимание от гильдии наемников, это нечто опасное, серые никогда не допустят, чтобы их заметили. Даже если придут за твоей головой, ты увидишь их лишь в последнюю секунду своей жизни. Может, это новенький, предположил я, просто еще не научился маскироваться так же идеально, как другие. Серые подобного не допускают, Ильна покачала головой, даже не повернувшись ко мне, они дорожат своей репутацией. Но я снова попытался возразить, но воительница вскинула руку, заставив меня замолчать. Я могу лишь предположить, но она на мгновение замялась, ты видел то, чего не замечают обычные горожане. Это хорошо или плохо, а вот теперь напрягся я. И то и другое, тихо ответила Ильна, но я услышал, такие навыки даются не всем. И если ты увидел серых, то они узнают об этом и обязательно свяжутся с тобой. А вот в каком ключе пойдет разговор, я уже не знаю. Да, пробормотал я, приехали. Куда? Не поняла моя спутница и вопросительно уставилась на меня. Это я так, к слову, хмыкнул я в ответ. Будь с ними, пожалуйста, поаккуратнее, недовольно произнесла она и отвернулась. И что теперь делать? Не заметить серого было невозможно, он стоял совсем недалеко. Удивительно, что другие горожане не обращали на него внимания. Может, у наемников какая-то магия или артефакты, помогающие им оставаться в тени. Надо будет разузнать у моих новых знакомых. В книгах ничего об этом не было сказано, что, в принципе, неудивительно. Но если серые со мной свяжутся, то, вполне возможно, попытаются завлечь к себе. Ведь, по словам Эйны, у меня редкое умение. Что ж, поживем, увидим. И стоило подумать об этом, как я приметил на крыше соседнего дома еще одного незнакомца в капюшоне. Но он, как и первый, тут же скрылся из вида. Хотя, вероятно, это один и тот же наемник. Может, и правда, новичок, а мы тем временем почти проехали рынок. Да, он оказался довольно обширным, чтобы потратить на его пересечение столько времени. Однако глупые шутки и хохот так и не смолкли. «Дружище, береги спину!» — крикнул еще один остроумный горожанин, похожий на набухший баклажан, а то ведь кости сломаются, если будешь снизу. При этих словах Ина метнула в ту сторону злобный взгляд, но кричащий успел спрятаться среди толпы. И все же через мгновение раздался его сдавленный голос, а следом за этим, одна из ближайших палаток с какими-то фруктами завалилась. «Ты что творишь, урод?» – проорал владелец лавки, схватив синего баклажана за грудки. «Знаешь, сколько это будет тебе стоить? Плюс 0,1 удача. Опаньки, так это мне снова повезло. Клянусь, я случайно», — испуганно воскликнул синекожий, «я просто поскользнулся». «Да мне плевать, что ты сделал», — кричал ему в лицо торгаш, «ты сейчас же». Но не успел он закончить, как вокруг них засуетилась толпа. «Эй, эй!» Продавец отпустил баклажана и ринулся в гущу. «А ну-ка отдай, это все мое». И вот тогда интерес к нам с Иной мигом испарился. Теперь горожане пытались поскорее сцапать те фрукты, что укатились от лавки. Конечно же, торгаш не желал так просто расставаться со своим товаром и принялся гоняться за воришками, но по итогу, все превратилось в какую-то свалку. «Отлично», — довольно произнесла Ина, видя разрастающийся хаос, «теперь можем спокойно доехать до западных ворот». Вскоре мы вновь оказались за городскими стенами, правда, теперь уже с другой стороны от гильдии. Шатры циркачей были видны издалека. Они обосновались примерно за полкилометра от Кеса, чтобы не доставлять жителям неприятностей, но в то же время, чтобы горожане могли быстренько добраться до них на очередное представление. Стоило нам подъехать, как навстречу выбежала целая толпа всевозможных существ. Я и подумать не мог, что среди фэнтезийных персонажей встречаются уроды. Но, черт возьми, как же я ошибался. Здесь были те, кто одним своим видом вызывал дрожь по всему телу. Нет, конечно же, с гнолом, который волею судьбы оказался моим сокамерником, не сравнить. И все же, эй, да это же сама Ина Буревестник, воскликнул один из длинных и худых человекоподобных существ. Неужто она решила посетить нас? Буревестник, с улыбкой обратился я к подруге, ты об этом не говорила. И не скажу, бросила та и первой спрыгнула с лошади. Итак, народ, обратилась к циркачам, я здесь по делу, и буду очень благодарна, если вы поможете. Да в чем вопрос, вперед вышел толстый, буквально круглый, большеносый коротышка в разноцветном костюме, но взамен попросим твоей помощи. Чего вы хотите? Она тут же прищурилась, отчего толстяк попятился. Эйна, через толпу к нам прошествовал невысокий остроухий человек, эльф, подумалось мне, он ничем особым не выделялся. Деловой костюм, светлая кожа, длинные волосы, собранные позади в хвост, и проницательный взгляд. Лишь заостренные уши указывали на его расу. «Здравствуй, Фариус», — кивнула ему моя спутница. «Правда, при этом я почувствовал некую скованность, не знала, что это твоя труппа. Видимо, мы давно не общались», — улыбнулся он, разведя руками, «но раз так случилось, то прошу ко мне в шатер. У нас нет времени», — она попыталась возразить, но эльф перебил ее. «Я знаю, кого вы ищете», — произнес циркач, «и постараюсь помочь, но поговорим об этом в более уединенном месте». «О, как дела-то обстоят», — я с удивлением взглянул на Эйну, заметив, как девушка густо покраснела, И что же между вами было, если даже знаменитый буревестник смущается под взглядом этого налощенного проходимца? Конечно, ответа я в тот момент не получил, но Ина все же молча кивнула и направилась следом за эльфом. Я двинулся за ними, снова ловя на себе любопытные взгляды. Правда, на этот раз они были без насмешек, что уже казалось добрым знаком. «Итак, моя дорогая», — начал эльф, когда мы присели на мягкий диванчик, расположенный в шатре. Его хозяин же разместился в кресле напротив. «Ты вновь в поисках лучшего? Не думаю, что нам стоит это обсуждать», — сухо ответила Ина. «Что было, то прошло, Фар. Сейчас я ищу подругу и очень надеюсь на твою помощь». «Да», — хмыкнул он, на миг опустив взор. «Понимаю, расстались мы не совсем хорошо. Ты просто уехал», — процедила моя подруга, «и ничего мне не сказал». «А что я должен был сказать?» Он пожал плечами. «Прости, моя любовь, но нам пора расстаться, потому что меня зовет дорога». «Хотя бы так», — Ина нахмурилась. «Мужчина должен отвечать за свои поступки». «Справедливо», — кивнул тот, «и я в полной мере прочувствовал на себе вину за наше расставание». «Хватит», — отмахнулась воительница, «все в прошлом. Сейчас же важно другое, где моя подруга? Ты сказал, что знаешь». «Да», — протянул эльф, явно недовольный тем, что его перебили, лесная фея, с которой так жестоко обошлась жизнь, Фариус. Ина чуть надавила, «просто скажи, где она?» «Я не знаю», — самодовольно хмыкнул тот. «Издеваешься?» Воительница вскочила с дивана. «К чему этот спектакль?» «Успокойся, моя дорогая», — эльф повторялся, «я не знаю, где она сейчас, но знаю, с кем она ушла». Глава 9. Фариус. Прошипела Ина, сжимая от негодования кулаки. «Мне сейчас не до твоих игр, неужели?» Вновь усмехнулся тот, «а раньше нравились». При этих словах воительница покосилась на меня с виноватым взглядом. «Да ладно, что такого, это же твоя жизнь». Хотелось это сказать, но слова почему-то застряли в глотке. Пускай нехотя, но я ощутил легкий укол ревности. «Прекращай», — девушка грозно шагнула к нему, «говори, с кем ушла Стелла. У меня нет времени на болтовню». «Как жаль», — наигранно расстроился эльф, «а так хотелось». «Ну же», — рыкнула Ина. «Ладно, ладно», — он сразу напрягся, «не надо так паниковать. Она была здесь, но вчера вечером ушла с Сириусом и его компанией». «Что?» — Ина воскликнула так, что шатер грозился рухнуть. «Почему ты молчал?» «А что я должен был сказать?» — развел эльф руками. «Он показался мне приличным человеком из знатного рода. Да, с завышенным самомнением, но аристократы, они ведь все такие. Ты не понимаешь», — снова прошипела Ина и, схватив меня, потащила к выходу, бросив бывшему приятелю напоследок: «Идиот! Эй, дорогая!» — крикнул он в спину, «может, ты все-таки выступишь у нас, как самая сильная женщина, наложим грим, и никто». Конец фразы я не услышал, так как мы оказались на улице. Хм, если он не в курсе, что такая могучая Ина, всего лишь маскировка, значит, у них ничего не было, — подумалось мне, но я тут же отогнал эти мысли. «И почему я вообще думаю об этом?» «Плохо дело», — прокомментировала Ина, озираясь по сторонам. «Если Стелла ушла с этим уродом, то все может обернуться весьма плачевно». «Почему?» Я не умел читать мысли, поэтому пришлось спрашивать. «Сириус из важного рода Кеса, но за ним идет недобрая молва», — ответила девушка. «И да где наши лошади?» Она рванула в сторону, откуда мы пришли. Я хотел было последовать за ней, но стоило сделать шаг, как меня грубо схватили за шиворот и потянули назад. Не успел я оглянуться, как оказался в каком-то шатре, и в меня уже летел кинжал. Ох, ты ж, тело не успело среагировать, я еще не в достаточной степени обучился ловкости и гибкости. Однако оружие просвистело у самого уха и со звонким дзинь воткнулось в круглую деревянную мишень, что стояла за моей спиной. Плюс 0,1 удача. И почему только десятые? Меня же чуть было не убили. Ненужная мысль на тот момент, но, увы, мозг порой работает по-своему. Я же говорил, что он везучий. Хохотнул кто-то слева от меня. Стоило мне немного прийти в себя, как я увидел перед собой еще одного ушастого коротышку с метательными ножами в руках. А сбоку стоял какой-то долговязый и длиннорукий гоблин, черт их разберет. Кожа синего цвета, глаза желтые, и в них пляшут озорные искорки. Какого черта? — возмутился я и ринулся на смеющегося. Тот тут же отпрянул, вскинув свои грабли. «Тише, тише, парень», — начал успокаивать он меня, — «мы не хотели причинить тебе вред, просто проверили одну теорию». «Какую, нафиг, теорию?» Я все же не удержался и ударил. Ну а кто бы сопли жевал на моем месте, когда тебя натурально пытаются прирезать? Однако противнику, с его-то длинными руками, легко удалось перехватить мой кулак, и все же я попытался вырваться. Тогда-то гоблин, пусть будет им, пошатнулся в сторону и споткнулся о какой-то хлам. Удивленно охнув, он завалился на своего приятеля с ножами. Правда, никто при этом особо не пострадал, но мне капнуло еще немного. Плюс 0,1 удача. Да чтоб тебя, Кларенс, выругался коротышка, выбираясь из-под своего синего друга, по цвету кожи, а не то, что вы могли подумать. Имя, Кларенс, уровень, 19. Ага, одного просчитали, а второго, как зовут? А я тебе говорил, Шмилфа, что он удачливый, гоблин. Казалось, вовсе не расстроился своему падению и готов был веселиться дальше. Имя, Шмилфа, уровень, 15. Вот и познакомились. Почти, меня-то они не знают. Вы чего устроили, дебилы? А вот я продолжал злиться. Неудивительно, кинжал до сих пор торчал в мишени, убить хотели. Нет, дружище, гоблин живо вскочил на ноги. Прости, если напугали, просто проверяли, удачлив ты или нет. Как видишь, ты таким и оказался. Вы идиоты, я всплеснул руками, а если б мне не повезло, если б он попал? Ну-у-у, гоблин потупился и почесал затылок. Тогда, да, Шмилфа никогда не промахивается. Кретины, я готов был оторвать им головы, но времени на это не было. Да и потом, они ведь тоже могут надрать мне зад. Я даже не знаю, какой у меня уровень, и какие у них способности. Этому коротышке достаточно просто бросить несколько ножей, чтобы один из них точно угодил в цель. Да пошли вы. С этими словами хотел выбраться из шатра, но гоблин меня остановил. Погоди, приятель, у нас есть для тебя выгодное предложение. Вот как, с иронией спросил я, и какое же? Выступи у нас, а взамен мы расскажем, куда направилась ваша знакомая, хмыкнул коротыш. Мы и так знаем, куда, и тут я осекся, ведь, по сути, нам сказали только то, с кем она ушла, а не куда именно. Ладно, и куда же? Сперва пообещай, что выступишь. Гоблин упер руки в бока. Сказанное здесь слово нельзя будет нарушить. С чего это? Я вопросительно изогнул бровь. Может, я свалю куда-нибудь подальше? Не выйдет, мотнул головой коротышка. В нашем цирке принято держать слово. Такова магия этого места. Он обвел руками шатер, будто показывал все вокруг. Признаюсь, его слова вызвали у меня смешок. С другой стороны, проверять не хотелось. Я слишком мало знаю об этом мире, и даже книги, подсунутые Хиккой, не до конца раскрыли мне секреты его жителей. Тогда с чего мне знать, что вы укажете точное место? Нахмурился я. Тоже верно, хмыкнул гоблин. Ладно, давай так, точного места мы и правда не знаем, но видели, как твою подругу повезли в сторону Северного леса. Говорят, там есть какой-то охотничий домик семейства Сириуса. Скорее всего, они сейчас там и развлекаются. От его слов стало противно. Ина слишком тревожилась о подруге, и осознание того, что ее могут БРРР мерзость. Хорошо, кивнул я, если это подтвердится, я выступлю с вами. Идет, вот это другой разговор. Радостно воскликнул синюшный монстр и подскочил ко мне, пожимая руку. Договорились. И что же от меня потребуется? На всякий случай уточнил я. Всего лишь немного твоего везения. Хитро сощурился гоблин и навис надо мной, словно коршун. Знаешь ли, я обладаю редким даром, чувствую чужие умения, поэтому и затащили тебя, такой удачи я еще никогда не видел. Ага, я слегка отступил, так как его тон начал меня пугать. Спасибо, конечно, я, наверное, пойду. Да, иди, конечно. Гоблин вновь превратился из жуткого монстра в длиннорукого весельчака. Тебя уже ищут, правда? Пробормотал я и все-таки нырнул под пологом. И стоило мне оказаться на улице, как меня снова схватили. Но на этот раз это была Ина. «Хан, где ты пропадал?» Испуганно воскликнула та и мигом осмотрела меня с головы до ног. «Не отходи от меня далеко». Поставив меня обратно на землю, поманила рукой. «Я нашла лошадей», продолжила воительница. «Кто-то решил с нами поиграть и увел их подальше от цирка. Не понимаю, чего они добиваются. Может, на время забудем о них?» Предложил я. Рассказать о том, что я договорился с циркачами, решил попозже. Нам ведь надо ехать в северный лес, в охотничий домик. С чего ты взял? Девушка резко остановилась, отчего я влетел мордой в ее тяжелые доспехи. Блин, Эйна, возмутился я, потирая ушибленный нос, ты хотя бы. Но тут же прикуси язык под ее хмурым взглядом. Фариус не говорил, «Куда они поехали?» – произнесла она, «и об охотничьем домике мало кто знает. Повторяю, с чего ты взял, что она там?» «Ну-у-у», – уклончиво протянул я и первым вскочил на лошадь, «давай я по пути все расскажу». «Ты с ума сошел?» – вновь возмутилась воительница, «им нельзя доверять». «Но ты же почему-то поверила своему бывшему», – хмыкнул в ответ я. «Вот честно, не хотел, но вырвалось само собой, и мои слова смутили Эйну, так что пришлось извиняться». «Прости, не хотел тебя обидеть». «Ты и не обидел». Она отвернулась и пожевала губами. «На самом деле, прав. Несколько лет назад мы были с Фариусом вместе. Но этот ублюдок бросил меня. Так что сам понимаешь. Но он никогда не видел тебя без доспехов», уточнил я. «Нет», она мотнула головой и удивленно посмотрела на меня. «А должен был? Ну-у-у, теперь уже я смутился. И откуда эта глупая ревность? Вы же были вместе. Вот я и подумал, что...» Первые несколько секунд между нами повисла тишина, но потом Эйна запрокинула голову и звонко рассмеялась. «Что?» – сквозь смех выдавила она. «Думаешь, я согласна переспать с этим коротышкой, я тебя умоляю, хан? Ну ты же видел его?» «Ну так-то да, видел». Еще больше сжался я. «Согласен, глупость сморозил». «Да брось», она быстро успокоилась и благодарно посмотрела на меня. «На самом деле мне даже приятно, что ты испытываешь беспокойство обо мне». «Но нет, не переживай, с ним у меня ничего не было», а потом она чуть покраснела. «Собственно, у меня вообще никогда ничего подобного не было». «Серьезно?» – вырвалось у меня. «За сотню лет, а вот это я уже предпочел утаить. Тебя это так волнует?» А вот теперь ее тон стал игривым. «Не сказал бы, что сильно, я постарался сгладить углы, но вовремя понял, что любое мое дальнейшее слово загонит меня в какую-то клетку. Поэтому пришлось искать оптимальный выход. Я просто хочу знать, что на мою напарницу никто не будет давить морально. Не хотелось бы разбивать чьи-то рожи из-за их длинного языка». «А это так мило», — улыбнулась Эйна, приложив ладонь к доспехам. «Но в этом нет необходимости. Ты и сам знаешь, что против меня вряд ли кто-то выстоит». «Ну да, в курсе», — усмехнулся я, вспомнив вчерашнюю драку в ее поместье. К этому моменту мы уже приближались к лесу. Не сказать, что он сильно отличался от лесов моего родного мира. Но деревья здесь явно были выше и свежие, что ли? Наверное, это из-за техногенного воздействия. Или мне просто кажется, ведь я, черт возьми, в мире меча и магии. Здесь все кажется более пафосным, насыщенным, невероятным, ну и так далее и так далее. Сами понимаете. «Но ты мне так и не рассказала, что за слава следует за этим вашим Сириусом», напомнил своей спутнице я. «Да, прости», кивнула она. «Сириус – один из влиятельных горожан Кеса. Его род растянул свои волчьи лапы по всему югу империи. И да, Сириус из высших оборотней – это те, кто может превращаться по своему желанию», – пояснила она, взглянув на меня. «А еще поговаривают, что он занимается темными делишками в своем охотничьем домике. Какими именно, никто не знает. Знать его покрывает, а многочисленные проверки магов ни к чему не привели. Там не ощущается ничего опасного. Так что», — девушка прикусила губу, — «я понятия не имею, что он задумал сделать со Стеллой, но добром это точно не кончится». Глава 10. «Домик?» – переспросил я. «Хижина?» «Ну-у-у», – протянула Эйна, – «что-то вроде того. Да совсем в этом мире е...» «Тише, тише, тише!» Ее тяжелая ладонь ударила меня по лицу, заставив умолкнуть и сплюнуть кровь из разбитой губы. «Ой, прости, но надо быть сдержаннее. Я ведь говорила». «Ага, спасибо», – пробубнил я. «Помню. В чем, собственно, дело, спросите вы?» «Да все просто. Когда мы добрались до нужного места, то перед нами раскинулось громадное поместье с высоченным забором и воротами. Тебе же говорили, что Сириус – один из влиятельных горожан», – хмуро пробормотала Эйна. «Вот и отстроил здесь такое», – она обвела рукой все вокруг. «Ну, ты понял». «Ага, обида все же осталась, однако зацикливаться на этом я не собирался. У Эйны пропал дорогой ей человек, фея, но не суть важна, так что ее нетерпеливые реакции вполне объяснены. Но как мы туда проберемся? Нас что-то никто не спешит встречать. Еще бы они к нам вышли», — злорадно хмыкнула моя спутница. «После того, что я здесь утроила в последний раз, они даже к воротам не подойдут». «А что было?» — удивился я. «Ну, как сказать», — уклончиво произнесла она, — «я искала похитителя горожан и вышла на Сириуса. Он отказался сотрудничать, и в общем, как-то так». С этими словами она спрыгнула с лошади и подошла к воротам. В ту же секунду я почувствовал, как вокруг сжалось само пространство, будто ветер подул со всех сторон и потянулся к Ине, и тогда она ударила, да так, что двухметровые стальные ворота, да, примерно так и было, попросту вылетели с петель и грохнулись по другую сторону. «Поэтому никто и не открывает», — хмыкнула Ина и первая направилась к домику. «Что сказать?» — пробормотал я, спрыгнув на землю, «я их понимаю. Вот только далеко пройти нам не удалось. Буквально через десяток секунд нас окружили воины, вооруженные пиками и копьями. Госпожа Ина», — дрожащим голосом воскликнул один из них, «не знаю, кто это был, так как все оказались одеты в тяжелые доспехи, скрывающие тела и лица. Попрошу вас опустить оружие и удалиться с этой территории». «Да неужели?» — зло ухмыльнулась она, «а силенок хватит», после чего началось нечто головокружительное. По крайней мере, я не успевал следить за своей подругой. Она превратилась в подобие урагана. Блеск стали и крики противников слились в единую какофонию звуков. Ина буквально за доли секунд металась от одного воина к другу, сбивая их, словно кегли в боулинге. Их мечи ломались о клинок моей подруги. Щиты крошились, а латы просто разлетались по сторонам. Не прошло и минуты, как все наши враги валялись на земле, образовав некий круг, который можно было бы назвать позорным. Вот только я понимал, что парни попросту не могли ничего противопоставить такой дамочке, как Ина, поэтому отчасти их понимал. «Ну, чего стоим?» — рыкнула она, бросив суровый взгляд в мою сторону. «Идем». Разве я мог воспротивиться? Пришлось подчиниться. Пробежав широкий двор, больше на пути никого не повстречалось, мы ворвались в сам домик. Да, стоит его так выделять, так как двухэтажная громадина явно не походила на хижину. Ну а там, как вы понимаете, нас уже встречали. А во, пробасил высокий мужчина с серым отливом кожи и короткими смоляными волосами. Кого я вижу? На нас направили десяток арбалетов, взяв в кольцо. Дверь за спиной захлопнулась, возвестив о том, что ловушка сработала. Твою ж за ногу, пронеслось у меня в голове, и я нервно сглотнул. Ситуация патовая, ничего не попишешь. Здесь даже умения моей спутницы не помогут. Сириус, процедила сквозь зубы Ина, сжимая меч, да с такой ненавистью, что я услышал треск кожаных перчаток. Где она, чтоб тебя? А вот это прямое оскорбление аристократа, за которое я имею право вызвать тебя в суд, нахально усмехнулся мужик. Но так и быть, Эйна, я не буду этого делать. Более того, я готов простить тебе даже вторжение в частную собственность. Конечно же, не за просто так. Слушать ничего не желаю, девушка не меняла тон. А зря, он пожал плечами, ибо ничего другого тебе не остается. Поэтому предлагаю тебе просто стать моей подругой, хотя бы на одну ночь. Обойдешься, рыкнула Эйна, отвечай, где Стелла? Понятия не имею, о ком речь, Сириус хмыкнул, почесав нос. Впрочем, ты можешь обыскать мою скромную обитель, если пожелаешь, он развел руками, будто показывал, что готов к сотрудничеству, конечно, с согласия Терлофа. Ах ты ж, начало было воительница, но вовремя прикусила язык, ты же знаешь, что он ничего не сделает. Ну, что ж поделать, фыркнул тот, получается, что здесь твои полномочия, все, как иронично, пробормотал я, покосившись на хозяина домика. От него так и веяло чем-то жутким. Видимо, он и правда был оборотнем, при этом довольно страшным, раз так шарашит своей магией. «А кто это с тобой?» Тут же заинтересовался мной Сириус, забавный персонаж. Чувствую, что он не так прост, хотя и выглядит довольно заурядно. «Эй!» — возмутился я, «нормально выгляжу. Просто одежда великовата. Вот как?» — снова усмехнулся он. «Тогда смею предложить тебе свои услуги. У меня богатый выбор различных костюмов и...» «Хватит, Сириус!» Грубо прервала его Ина и сделала шаг к нему, но арбалетчики взмахнули своим оружием, давая понять, что следующий метр будет для нас смертельным. «Я знаю, что вчера Стелла ушла с тобой. Говори, где моя подруга?» «О, так вы знакомы?» Удивился тот. «Ага!» Воскликнул я, ткнув в него пальцем. Но тут же пожалел об этом, так как ближайший ко мне арбалетчик блеснул желтыми глазами прямо из-под шлема. «Так вы встречались, молодцы», Сириус склонил голову и хохотнул, «поймали меня», а потом продолжил, вновь посмотрев на нас, «хорошо, мы виделись с ней, что поделать, девочка хотела жаркого внимания, уверен, ты понимаешь, о чем я, Эйна, где она сейчас», воительница шипела, словно змея, не желая отвечать на простые издевки, «ушла», ответил Сириус. «Куда именно, я не знаю, не люблю, понимаешь ли, привязываться к кому-либо, и тебе того же желаю. Это мне решать». Ирина продолжала хмуриться, но я почувствовал, что она планирует сдаться. Логично, ведь она учинила здесь форменный бедлам. Громила, оскорбляла, обвиняла. И этому уроду все сходит с рук. Или лап, как здесь будет правильно. И в тот момент я почувствовал нечто несвойственное этому дому, а именно лесную прохладу, от которой слегка кружилась голова. Нет, логично, что мы в лесу, и через окна меня могло обдувать ветерком. Однако же это было нечто совершенно иное. Внутри домика стояла уж слишком давящая атмосфера. Я бы сказал, затхлая. Здесь было неприятно находиться, и даже сотни вентиляторов не смогут прогнать тот душок, который исходил от одной лишь особи, хозяина хижины. Именно поэтому новое ощущение заставило вздрогнуть и потянуться к нему. «А там что?» – обратился я к Сириусу, указав на угол комнаты. Присмотревшись, заметил, что одна из половиц слегка находит на другую, что явно выглядело странно. Либо тот, кто строил, рукожопый, либо плюс 0,1 удача. «Угол», – неожиданно зло рыкнул Сириус, – «и раз мы закончили, то попрошу валить из моего». «В чем дело, хан?» – обратилась ко мне Ирина, не понимающе глядя в том же направлении. «Ты ничего не чувствуешь?» – переспросил я, но та лишь отрицательно мотнула головой. Ветерок такой, легкий и освежающий. Стоило мне это сказать, как грянул гром. В переносном смысле, конечно. «Ах, ты тварь!» – взревела Ирина, и в ту же секунду нас двоих окутало яркое сияние, а через миг, когда оно угасло, я увидел перед собой щиты. Она просто выстроила перед нами подобие забора, закрыв от арбалетчиков. «Это магия Стеллы. Огонь!» – со всей злобой прорычал Сириус. И сразу же послышался щелчки. Несколько болтов ударили по щитам, но тут же срикошетили и отправились на пол. Однако на этом обстрел не закончился. Оставшиеся болты оказались непростыми. Их наконечники были пропитаны каким-то веществом, которое взорвалось при ударах и окутало нас серым дымом. Он тут же проник в легкие с резкой болью. Я закашлялся и рухнул на колени. Глаза слезились, а дышать было попросту невыносимо. И как ты только замети, обрывок злой речи Сириуса растворился вместе с сознанием. В голове стоял настоящий туман, из которого то и дело доносились неразборчивые крики. Порой казалось, что меня о чем-то умоляют. Иногда, что рычат от злости или отвращения, а кто-то и вовсе чему-то радовался, заливаясь жутким хохотом. Так себе кошмары, на самом деле. С другой стороны, разве комары вообще бывают нормальными? Сомневаюсь, что кому-то они нравятся. Хотя не буду отрицать, что в любом из миров найдутся такие извращенцы. Но на тот момент меня это мало волновало. Собственно, дела извращенцев меня никогда особо и не интересовали, но... «Да что за бред?» – простонал я, понимая, что мысли путаются и идут совсем не в том направлении. В голове постепенно прояснялось, хотя она и кружилась. Стоило открыть глаза, как перед ними все поплыло. Темное небо, деревья, кусты. Так, стоп, где это я? Кое-как приподнялся на локтях и осмотрелся. Вокруг лишь тьма и лесной массив. Получается, что Сириус с подельниками забросили нас черти куда в чащу. Плохо дело, очень плохо. Я все же встал на ноги. Оружия при себе не было, защиты тоже. Хорошо хоть одежду оставили, а не как в прошлый раз. Щеголять с голым задом мне совсем не нравилось. А где Ирина? Хотел позвать подругу, но тут же сам себя одернул. Если меня сюда забросили в одиночку, значит, Сириус что-то удумал. Ирина же говорила о похищениях. Получалось, что все не просто так, и мне придется выбираться самому. По крайней мере, не привлекать особого внимания. Еще раз ощупал себя, надеясь, что что-то упустил и оказался прав. В одном из карманов нашелся клочок бумаги. Достав его и развернув, прочитал не совсем приятную записку. «Поздравляем, герой! Теперь ты один из участников долгожданного шоу «Поймай меня», если сможешь. Твоя задача – первым добраться до самого высокого дерева в этом лесу. Победа ознаменует твою свободу. Но не теряй времени и будь внимательным, ведь участников всего 13, а победа достанется только одному. К тому же охота уже началась, так что не стой на месте, иначе попадешься одному из загонщиков. Удачи! Ждем тебя у самого высокого дерева. Да вы издеваетесь!» Прошептал я, смяв бумажку и выбросив ее в сторону. «Твою дивизию, вот что это за мир такой, еще привыкнуть не успел, как попал на смертельное шоу. Мне что, заняться больше нечем? Сириус, собака ты некрещенная, вот доберусь до тебя и пусть и на тебе глотку вырвет». Глава 11. Прошло около получаса, но все оставалось относительно спокойно. Я никого не видел и не слышал, хотя в таком мраке я вообще мало что мог разобрать. Но по всему лесу были расставлены чаши с огнем на высоких подножках, так что кое-как ориентироваться было можно. Но я ведь не дурак, чтобы специально лезть туда, и не мотылек, дабы отрешенно лететь на свет. Поэтому, наоборот, старался подальше держаться от подобных мест. Не надо быть гением, чтобы понять, что загонщики будут поджидать свои жертвы поблизости. «Да, Бэлин», — тихо выругался я, когда крался по темной лужайке. Под ногу так не кстати попался выпирающий корень, который я, естественно, не заметил. «Вот и где, — спрашивается, — моя пресловутая удача, я ведь что-то там уже прокачал, так почему мне все время не везет?» «Да, сс». Второе ругательство выпало после того, как я ударился мизинчиком о еще одну торчащую ветку. Вот сложно сдерживать эмоции, когда все идет из рук вон плохо. А вот самое высокое дерево, сколько же пафоса в одной записке, увидеть я не мог. Ночное небо сегодня было беззвездным. Пришлось взбираться повыше, чтобы хоть как-то осмотреться. Но стоило мне вскарабкаться на ближайшее дерево, как где-то внизу послышался шорох и хруст веток. Твою ж, присмотревшись, увидел, как из кустов юркнула невысокая тень, либо же незнакомец крался, скрючившись в три погибели. И зачем? Можно же просто пригнуться. Впрочем, это меня уже мало интересовало. Ну и куда делся этот крысеныш? Прохрипело неизвестное существо. Судя по голосу и смутным очертаниям, человеком эта тварь точно не была. Я вжался в ствол, затаив дыхание. У противника в руках лапах арбалет, а у меня потные ладошки. И что, скажите, с этим делать? Во-первых, прятаться, либо убегать от уродов, пока не раздобуду хоть что-то. Во-вторых, найти Эйну. Эта красотка способна голыми руками разделаться с врагами. Тем временем загонщик удалился и скрылся где-то во тьме. Я еще около минуты просидел под защитой пышной кроны дерева, и только потом решился высунуться. «Ах, вот ты где!» – пробормотал я, вглядевшись в ночную мглу. «Да, я нашел то самое высокое дерево, и оно воистину оказалось громадным. Я даже боялся предположить, на сколько метров оно возвышается над землей. Вот только его ствол был ярко освещен несколькими чашами и факелами, явно намекая, что сюда и надо бежать жертвам. Но мы ведь с вами уже догадались, что этого делать не стоит. И что тогда? Шут его знает». Я снова осмотрелся, но ничего подозрительного не заметил. Осторожно спустившись, прислонился к стволу. «Черт, и где мне искать Ину и ее подругу? Вот занесло же девчонку. И чего не сиделось в таких крутых апартаментах? Живи и радуйся, но нет, надо обязательно врубить гадский подростковый или бабий характер. И вот, серьезно, что? С другой стороны, может, я чего-то не знаю?» С этими мыслями я крался по лужайке в сторону, откуда пришел загонщик. Конечно, я не собирался следовать за ним. Глупо же, вряд ли я смогу справиться с ним голыми руками. Необходимо было найти хотя бы палку, чтобы как следует врезать по башке. Ну а там уже и оружие забрать. Подумав об этом, настроение поднялось. У меня появился хоть какое-то подобие плана. Вот только сбыться ему было не суждено. Стоило мне почти что добраться до высокого кустарника, как на меня выскочил загонщик. Попался, крысеныш. Радостно прохрипел он, направив на меня арбалет. От неожиданности я отпрыгнул назад, но не удержал равновесие и рухнул на спину. А прямо передо мной стояло скрученное существо в длинном рваном плаще, накинутом через голову, вытянутой мышиной мордой и бородавками на ней. И это он меня называет крысенышем. «Теперь не уйдешь», — радовался враг. «Я чувствую твой запах. Первая добыча будет мое». Не успел он договорить, как споткнулся о корень. «Да, да, тот самый», и полетел вперед. Я горлый вык. Я быстренько отполз подальше, когда послышались булькающие звуки, а тело противника задергалось в конвульсиях. Но через несколько секунд он умолк, не шевелясь, лежа на траве. «Какого черта?» — удивленно пробормотал я, поднявшись. Осторожно подкрался к врагу, готовясь в любой момент броситься либо на него, либо в сторону. Арбалет валялся неподалеку, и вряд ли бы это существо смогло бы быстро схватить его. Даже если и рванет в ту сторону, то я успею перехватить тварь. Хотя надо ли мне это? Он же похож на гигантскую крысу. Значит, верткий и зубастый. Вряд ли у меня получится вот так просто его одолеть. Но это и не требовалось. Ведь, когда я подошел ближе, то увидел, что противник уже мертв. И помогли мне в этом, ну, вы поняли, корни. Об один он споткнулся, а на второй рухнул, напоровшись на острый край горлом. По итогу эта мразь просто захлебнулась кровью. Что ж поделом, ибо нельзя вот так просто охотиться на людей. Плюс 0,1 удача, а вот и прокачка. Хорошо, беру свои слова назад, вновь осмотрелся, но что делать дальше? Для начала надо вооружиться. Тебе же это больше не понадобится, нотка черного юмора не помешает. Подобрав арбалет, покосился на труп. Чуешь запах, значит, и сколько вас таких здесь? Недолго думая, стянул с него провонявшийся плащ и надел на себя. Да, приходится кривиться и терпеть, но зато другие загонщики учуют ароматы ванили этого крысолюда, а не мои. Да и укрывшись с головой, меня тоже будет сложнее узнать. Вот только это правило работает на обе стороны. Другие жертвы могут принять меня за загонщика, и тогда не знаю, но это явно лучше, чем бегать по лесу чуть ли не с голым задом. Не знаю, сколько прошло времени. Думаю, что не больше часа, но в ту ночь каждая минута казалась вечностью. Я бродил по темному лесу в поисках своей подруги, но никак не мог ее найти. Несколько раз слышал шорох неподалеку, и в те моменты падал на землю. Кто-то меня не замечал, другие же ругались на вонь. Видимо, загонщики с острым обонянием. Но они были знакомы с вонючим крысолюдом, поэтому держались от меня подальше, не забывая поливать отборной бранью. Выходит, что моя идея сработала, и был безмерно этому рад. А вот новых жертв я не замечал, ни живых, ни мертвых, и даже не знал, радоваться или нет. Неужто нас так мало, что мы не способны пересечься? Или же лес настолько огромный, что все они разбежались? Конечно, оставался вариант того, что большую часть перебили. Но об этом я даже думать не хотел. Думая об этом, я двигался к самому большому дереву. До сих пор эта фраза вызывает смех, не знаю почему. Конечно же, я не планировал выбираться на свет, но осмотреться там точно следовало. Вряд ли в противоположной стороне меня ждет свобода. Скорее всего, локация ограничена, и за спиной либо забор, либо что-то похуже. К примеру, какие-нибудь дикие собаки или похожие на них монстры, которые только и ждут, когда жертва сама приползет к ним в лапы. Нет, такой вариант меня явно не устраивал. Следовало. Попался. Тихий, но жуткий голос раздался совсем близко. Чьи-то сильные руки схватили меня за плечи и резким рывком затянули в кустарник. Я не успел даже пикнуть, когда громадная тень навалилась сверху, прижав руки к земле. Попытки вырваться ни к чему не привели, но и противник почему-то медлил. «Тише, тише», — вновь заговорил незнакомец, точнее, знакомка, «Хан, угомонись, а то привлечешь к нам внимание, Эйна». Не веря собственным глазам, прошептал я, «Это, правда, ты, ну а кто еще?» Улыбнулась воительница, отпустив меня, и все равно в темноте я с трудом мог рассмотреть ее, хотя доспехи приметил сразу, а по голосу и эмоциям чувствовал, что она рада. «Я беспокоилась, что ты не справишься, ты даже не представляешь, как я тебя понимаю», усмехнулся в ответ и присел, и только тогда увидел рядом девушку, скрестившую на груди руки и отвернувшуюся от нас. «А это, да, это Стелла», кивнула Эйна, «потом познакомитесь. Сейчас нам надо выбираться отсюда». В тот момент я почувствовал, как от нее повеяло злостью, и даже услышал, как сжались ее кулаки. «Клянусь, я переломаю этому уроду Сириусу все кости». «Ага», — ехидно хмыкнула наша новая спутница, «столько раз пытались, но что-то руки коротковаты». «Стелла», — воительница сдержалась, «чтобы не поругаться, потом поговорим». «А ты у нас, смотрю, та еще стерва», — заметил я. «Хан». Теперь уже и нарычала на меня. «А ты, вообще, кто?» В тон мне отозвалась Стелла. Увы, во мгле я толком не мог ее рассмотреть. Только то, что она была в рваном платье. Острые ушки и горящие даже в темноте глазки. «Я же сказала, потом познакомитесь», — шикнула на нас обоих Эйна. «Сейчас идем к тому древу. И уже там». «Стоп, стоп, стоп». Я вскинул руки, притормаживая подругу. «С ума сошла? Это же типичная ловушка. С чего ты взял?» — нахмурилась девушка. «Во-первых, я начал загибать пальцы, против нас идут загонщики, что как бы уже намекает, что нас гонит на убой. Во-вторых, то место освещено лучше других, что дает нашим врагам огромное преимущество. Уверен, они уже сидят на ветках, целясь во все вокруг. Ну и в-третьих, я полез в карман, но вспомнил, что выкинул записку. А зря, впрочем, им тоже должны были выдать подобные. В записке прямо сказано, что нас там ждут». На пару секунд все молчали, но первой заговорила Стелла. «А этот человечишка толково говорит, можно как-то поуважительнее?» Возмутился я. «Как только докажешь, что тебя есть за что уважать», – парировала она, блеснув глазками. Успокоились, Ильна подвинулась ближе, оказавшись между нами, но в чем-то Хан прав. Это слишком похоже на ловушку. Вряд ли Сириус кого-то выпускает отсюда живым, иначе бы в городе знали о том, что творится. И тогда городская стража. «Да они и так все знают», – выпалила Стелла. «Просто никто и пальцем не пошевелит, пока это приносит им деньги. Я ведь уже сотню раз вам говорила, что там все продажные, хуже портовых девок». «Выбирай выражение, моя дорогая», – упрекнула ее Эйна, а потом опустила голову. «Однако же ты права. Терлов приведет Кес к опустошению. Нам надо что-то с этим делать. Сперва стоило бы вернуться в город живыми», — напомнил я о нашей насущной проблеме. «Да, ты прав», — вновь оживилась Эйна, «но сперва отдай Стелле арбалет, а у нее возьми копье. Уж прости, хан, но она более опытная в стрельбе». «Даже спорить не буду», — кивнул я, передав оружие. «Здесь-то Эйна права, стрелял я паршиво. По крайней мере, в своем мире. Но вряд ли в этом что-то изменится, только если уповать на удачу. Однако она не всегда мне сопутствует, поэтому будем бороться тем, что есть. А теперь мы должны». Но не успела Инна договорить, как рядом послышался шум, а в следующую секунду нас окружило пятеро воинов. И даже во тьме я смог увидеть на их гадких рожах самодовольные ухмылки. Глава 12. «Ох, зря вы это, мальчики», — хмыкнула Стелла. «Ты бы рот свой грязный заткнула, зеленокожая мразь», — прошипел один из них, целясь ей точно в грудь. И в тот момент я ощутил, как сильно злится Эйна. Ее ярость прямо-таки растекалась в пространстве, бери и сматывай в клубок. Делать, конечно же, я этого не стал. А вот те болваны даже не поняли, что происходит. Что ж это их проблемы? Эйна была стремительна, словно коршун. Метнувшись к говорившему, легко проскользнула между двумя противниками, и это несмотря на ее габариты, после чего схватила того ублюдка сзади за шею и одним резким движением свернула ее. Уволень рухнул наземь, будто куль сгаст чем-то неприятным, пусть будет так. А в это время моя подруга уже схватила арбалет второго врага, опустив оружие к земле, и ударила толстой заостренной веткой противнику в глаз. Конечно, от удара обычного человека, он бы просто стал калекой, вот только Инна не была обычной. Она состояла в гильдии, да и это не важно, ведь у нее был такой замах, что она пробила головешку урода насквозь. В то же время и Стелла не отставала. Когда ее, скажем так, наставница сражалась, феечка выстрелила в одного из загонщиков, прошив болтом его грудь, и уже перезаряжала арбалет для второго выстрела. Но на нее попер четвертый противник, тогда-то и я включился в бой. Вот только моих умений в настоящем бою было маловато. Честно говоря, они вообще отсутствовали. Я же никогда никого не убивал. Ну почти. С дороги, щенобурхду, враг с собачьей мордой не успел закончить фразу, когда из его рта хлынула кровь. Да, я выставил свое копье, но не успел атаковать. Противник собирался просто ударить по мне, но в тот момент Айна как раз пробила голову загонщику и толкнула труп в нашу сторону. Он, в свою очередь, подтолкнул говорившего, который не удержал равновесия и попросту напоролся на мое оружие, которое пробило его тело насквозь. «Ох, твою ж!» – испуганно воскликнул я и дернул копье назад. Стоило это сделать, как почувствовал, что в кого-то попал сзади. Там раздался сдавленный мат, а после этого протяжный хрип. Обернувшись, только и успел увидеть, как под ноги упал последний пятый загонщик с простреленной головой. «А ты молодец!» – усмехнулась Стелла, вновь заряжая арбалет. «Если б ты не толкнул этого урода, я бы не успела выстрелить». «Да я как бы, верно, хан тот еще боец». Тяжелая ладонь Ильны хлопнула меня по плечу, отчего у меня подкосились ноги. «Плюс 0-1 удача, плюс 0-1 удача. Да уж, я и правда тот еще везучий сукин сын». Ильна тем временем скинула трупы в одну кучу и прикрыла их ветками. «Зачем, не знаю, вряд ли кто-то в этой темноте заметит их. Ну а если учуют запах крови, то такая маскировка нас не спасет. С другой стороны, всегда надо хоть как-то зачищать свои следы. Даже несколько секунд форы, это уже фора. Да и чисто эстетически сидеть рядом с убитыми и коситься на них, такое себе дело. А теперь думаем, как поступить дальше», напомнила нам Ильна о незаконченном разговоре. «Нам ведь все равно необходимо дойти до того древа. К тому моменту мы уже успели чуть подобраться к, так сказать, месту назначения. В паре десятков метров от нас растянулась широкая поляна, подсвеченная со всех сторон теми самыми факелами и чашами. А у корневища, что выпирало из земли, стоял сундук. Видимо, там должны были лежать какие-то сокровища, по типу освободительной грамоты или чего-то подобного. Не знаю, но соваться туда мы не собирались. Ведь где-то в кроне дерева Инна приметила нескольких лучников. Как ей это удалось, я тоже не понимал. Думаю, что это опыт. Надо бы и мне такому научиться. Нам необходимо найти другой выход отсюда, пробормотала Инна. Дальше не пройти. Но куда? Вопросительно посмотрела на нее Стелла. Теперь в смутных отблесках факелов я смог хоть немного рассмотреть нашу беглянку. И остался вполне доволен. Невысокая, но явно больше, чем остальные феи, которых я себе представлял, с зеленой кожей и большими сиреневыми глазами, которые блестели даже во тьме. Удивительно, что нас из-за этого еще не приметили. Хотя этот блеск, он вроде всего лишь отражение, а не внутренний. Так что все логично. Не знаю, покачала головой воительница, но здесь точно небезопасно. И стоило ей это сказать, как слева от нас из зарослей вырвался кто-то из заложников и ринулся к сундуку. Он мчался столь быстро, что его короткие ножки превратились в подобие колеса. Жаль, что скорость его не спасла, и уже в паре метров от сокровищницы в него вонзилось сразу несколько стрел, превратив в подобие ежа. Коротышка споткнулся и покатился по земле, оставляя за собой кровавый след. «Что и требовалось доказать», – прошептал я, – «щитов у нас нет, магической защиты тоже. Значит, к сундуку не подобраться. Да и нужен ли он нам, чтобы выбраться из западни Сириуса? Нам необходим сам хозяин. Вы его, случаем, не чувствуете? Ну, на магическом контуре? Нет», — покачала головой Эйна, «либо его здесь нет, либо он опять поставил какую-то глушилку. Ведь именно из-за нее мы ничего не ощущали в доме», а потом перевела удивленный взгляд на меня. «Кстати, Хан, как у тебя получилось ощутить Стеллу? В доме Сириуса были опытные маги, которые ничего не замечали, а ты смог раскрыть его план в первый же день. Честно, даже не знаю», пожал я плечами, «просто как-то само собой получилось. Я ведь толком еще не разобрался, что к чему в вашем мире». «В нашем?» В тот момент глаза феечки округлились от удивления. Даже в такой тьме это можно было разглядеть. «Так, подожди», она перевела взгляд на подругу, «только не говори, что это правда, и ты его нашла». «Так и есть», просто кивнула Инна. «Хан прибыл к нам из другого мира, и он новый призванный герой». «Серьезно?» Протянула Стелла, а потом прыснула со смеху. «Да как так-то? Он ведь даже копье в руках держать не умеет. Ему просто повезло». «Стелла!» Шикнула на нее воительница, но я ее перебил. «Нет, она права, не стал отрицать я. Я не умею сражаться. В том мире, где жил я, подобные вопросы решаются совершенно другим оружием. Я же там был простым рабочим, писателем, если хочешь знать».